отогнал тревожные мысли. В серых панельных клетушках никакого движения им недостаточно. Вернувшись, застал Шеста, заползавшего по стенке в вертикальное положение. При виде меня тощий и упрямо мотнул головой. Я показал ему два пальца. «Сколько?» «Одна рука, БЛ». Сглотнув, добавил. «Я в норме, Джимми». «Так и понял». «Фрау, набей его биой водой», — приказал, смещаясь к нетерпеливому образу крысы, которая успевала шариться на баррикадах. «Ну тут без вариантов, пора обрадовать мародерскую душу». Присмотревшись к теням, что застыли в протяженности магазина по обе стороны от входа, скомандовал. «Шест, караулишь пролом, фрау страхуешь и собираешь. Замес, крыса парой в левую часть магазинчика. Внимательно осматривайтесь, полезное считайте, нам еще об этом докладывать. Я в противоположное крыло». В глазах крысы отчетливо нарисовался вопрос на миллион. «Разумеется, самое сладкое нашей группе», — ответил ей. «Хо!» Она подпрыгнула и радостно ткнула замеса кулачком. Развернувшись, я медленно проследовал в изломы декора. Планировка на минималку. Некогда здание разбили на секции хлипкими ширмами, накидали благородного обвеса, чтобы смотрелось презентабельно и получили маркет. А затем катастрофа все перемешала. Я попинал каменный тюб с гипсом, если верить этикетке. В принципе, для фермы польза есть. С резким треском надо мной обломился кусок арматуры, поддерживающий осыпь, и вниз посыпалось неопределенное. Уклоняясь, я коротко ткнулся в завал из гипсокартона и отгреб в довесок. Взвелась пыль, ограничивая видимость. По плечу прилетело чем-то твердым. Неловким крабом опрокинулся под защиту промышленного стеллажа, словив напутственный удар под филей, и закашлялся. Винить некого, случилось то, что должно было случиться. Но в узкие проходы я больше не полезу. Разведданных достаточно, вот они прямо передо мной, фрагментированы в завале. Профили, арматуры, газоблоки, разгребай и радуйся. Когда стихли потрескивания и скрипы, я выбрался в проход и как мог отряхнулся. Проверил оружие. Считаем, что короткого от норка не существовало, и я продолжаю двигаться по центральной, относительно свободной, магазинной артерии. Через несколько минут наткнулся на штабель металлопроката, вот и крупненькая добыча подоспела. Рядом мешки с цементом, подраны, но востребованы, что говорится. Но самым цимисом счел секцию строительного инструмента, большинство полок пустые или завалены металлическим непотребством. Но два литых топорика с оранжевыми ручками я отхватил, прям созданы для вражеских черепов. В довесок нашлось несколько ящиков метизов. Фермерским зайдет на ура, пусть разгребают, если успеют, ввиду намечавшейся очереди за добычей. По возвращении застал всю команду в сборе. Пара сборщиков на полставки уже вернулись, и крыса пыталась пристроить в рюкзак пластиковые горшки. Замес стоял над грудой разномастных рюкзаков и походных сумок, собранных фрау с мертвецов, и озадаченно скреб щетину. Женщина мялась рядом, прижимая к груди розовый школьный портфель с надорванной эмблемой зеленого крокодильчика. Лицо пустое и отрешенное. «Приплыли. Твои мысли». Нахлынул я из сумрака, обмазанный кровью и грязью и трошки злой. «А?» — вздрогнула кулинар. Сказала. «Живо. Детский». Она протянула мне портфель. Рядом поморщился замес. «Неверно, БЛ. Твои мысли». «Много не влезет», — буркнула с тылов крыса. «Скажи, мелковат», — фрау нахмурилась и немного подтянулась. «На зоне бесполезен, с подсказки, но зачту», — я отошел к Шесту, приткнувшемуся у дверного излома. «Вот нахрена мне эта психоделика, такими вещами должен страдать штатный мозгоправ с понимающей улыбкой. Ладно, бойца надо вытягивать, это я так, на остатках злости». Тощий выглядел бодрее и при моем приближении браво отрапортовал. «Био некуда пихать, еще зацепили геоякву. Может, что в поклаже?» — подал голос замес. «Все носят тару под адхары, обыскиваем, все полезное сортируем, но сперва короткую справку по найденному». Докладывала крыса и почти не путалась с определениями, а умник довольно кивал. Ликбез в действии, что радует и несколько смягчает. Увидели они почти то же самое, немного материала, немного инструмента. Из полезного на нужды отряда приходовали ножовку и мотки армированной веревки. Совсем неплохо, для рядовых пилигримов просто кладезь. Я достал из-за пояса два топорика, один вручил фрау, второй замесу. Поощрение. Присмотрелся к посветлевшим лицам и добавил. Душу за ошибки вытрясу уже в лагере. А если без подгона, значит все норм. Встрепенулся на радостях Шест. Типа не косячил, за работу, откликнулся холодно. Короткая релаксация закончена, мозги прочищены и надо о полезном. По общей оценке, команда немного подрана, но в пределах дееспособности. Стычка прошла с положительным результатом. Подошла фрау, протянула знакомый медальон в виде восходящего солнца. У нее нашла, она кивнула на латницу. Я посмотрел на труп и чутко удивился. Восходницу пристроили у баррикад в позу гордого седалища. Вроде как вождь почил с доблестью, хоть и обосрался. Видя мое недоумение, женщина пояснила. Она сражалась, оказала последние почести, уточнил для порядка. Да, кулинар смотрела бесхитростно и твердо. Я молча занырнул в рюкзаки с потенциальной добычей. Если в трупе видит образ, то пусть, лишь бы делу не мешало. Минут за 30 справились с обогащением. Добыча разнообразна и, судя по горящим глазам крысы, достаточно. Экипировка, оружие, походные примочки, понятное дело, товар не первой свежести, потерт, заштопан, но есть чему порадоваться. Другое дело, как все утащить на благо коммерции. Легким намеком пришлось директивно запретить шесту обвешаться рюкзаками, а потом повторить внушение для крысы. На замесы я уже просто рявкнул, и связка острых железок отправилась к горке трупов. А вот меч главной восходницы умник пристроил на спину и усиленно делал вид, что там это было всегда. Плечи придавил набор лямок, как маневрировать при таком обвесе я не представлял. Пока сброшу груз, меня схарчат и проводят напутственным урчанием. Попытка прыжка рассказала о грустном, ты мул Джимми, однотяговая сила. Уходя, бойцы с тоской оглядывались в мечтах о несбыточном. Точку по обыкновению поставил шест, а Марта бы справилась. Комментариев не последует. Я берег дыхания и нервы. Обратный путь, как правило, психологически короче, но у сломанного мира с психологией не ахти. Спустя несколько часов заставил всех сожрать побя на коротком привале, устроенном в небольшом павильончике связи. Пока жевал сухпай, с легкой ностальгией изучал стилизованный рисунок сотового, сохранившийся на стене. Было время, а потом наибн. И дальше в путь, хромоногими газелями по нестыковкам плиты дорожным затором. При первых намеках на сухостой старались найти укрытие и переждать. Несмотря на общую положительную статистику, силы группы не безграничны. Боль от ран, ушибов назойливой иглой присутствовала в телах и твердо обещала усилиться. Едва спадет нервное напряжение. Я видел по движениям подопечных, что удали поубавилось. А в глазах только манящая цель – дойти и к херам разгрузиться. На третьей вехе словили крепкий психологический выверт. Шест подал знак, что чувствует присутствие нежелательного. Команда занырнула в тени, я увидел. Не так, я бы Эл узрел. Метрах в 100 на уровне шестого этажа, где остатки здания поднимались бетонным зубом, на кромке вскинулся силуэт, в неясном свете различимы лишь общие черты с кривоватой диспропорцией. Неведомая хрень воздела лапы и протяжно завыла. Звук тягуче лился, давя первобытным ужасом. «Это че?» — отстучала крыса. «Командир, че это?» «Стрельнем, а?» — зашептал замес. «Разом так, чтоб насовсем». «О!» — выдохнула фрау и с хрустом вжалась в щебень. Закрыли глаза и уши, скрежетнул пересохшим горлом. «Живо! Всем лежать! Я могу различить, когда мой разум перестает быть моим!» Встрепенулась функция и давление на мозги ослабло. Помогли и пальцы в ушах, дело в сучьем звуке и стылом сумраке, и в мертвом городе. Пришло понимание, стрелять нельзя, вот никак, а потом тварь соскользнула со стены и пропала. «Выдыхаем», толчками растормошил команду. «Не слышал о таком», помотал головой умник. «Лучше бы так и оставалось», буркнул я, выцеливая тени. «Двигаем помаленьку», и мы вернулись на марш. Не знаю, поставило ли явление фантомного упыря некую жирную точку в приключениях, но сухостоя более не встретили. На износе достигли стен фермы и в зачаточном приступе благоговения подступили к посту 12-го сторожевого. Разглядывая аграриев на укреплениях, подсвеченных пламенем, сделал мысленную отметку, что неплохо бы проверить другие выходы с транзита, обеспечить тактическое преимущество, если нахлынет. Мысль прервал оклик Лузы. «Вы б еще ночью приперлись, нервируешь, лысый», устало сказал шест, и повисла тишина. «Луза, на правду не обижаются», попенял я, «а мы че-то притомились». «Борзое мясо», объявили с ворот, заскрежетали створки. Первый же охранник, мимо которого мы проследовали, ошарашенно присвистнул. «Где столько набрали?» Заткнулся, к крюк. С помоста спустился Луза. Оценил наш груз, уважительно кивнул и требовательно заглянул мне в глаза. «Есть что сказать Джимми?» «Бойся», — ответил коротко и зашагал прочь. Настроения разводить политесы нет от слова совсем. А подробнее? Раздалось позади. Я махнул рукой в сторону фермы, мол, все там, но позже. Транзит промелькнул мимо шумным вечерним угаром, одной блеклой картинкой, наполненной людской суетой в однотипном досуге. Еще один день позади и можно смачно разгрызть брикет, поглаживая коленки доступной соседки, а потом полоиться с соседом. Лепота. Охранка на КПП должного интереса к новой команде не проявила. Грузный фермер проверил наши жетоны, чуть поморщился и посоветовал валить с миром. А то, что груз у нас немалый, дело обычное, если верить равнодушной мимике. По выходу из караулки мы слегка придержали шаг, заводская территория контрастом звучала более благообразно. Народа на аллеях предостаточно, шума тоже, но слышится некая цивилизованная нотка, когда трудовые массы расслабляются после достойно выполненной работы. Хотя могу ошибаться, и аграрии просто стремаются явить натуру, чтобы не держать ответ перед службой Амиго. Топайте на базу, я передал шесту лишний груз. Подготовьте смену из поднего, если не наберется, метнитесь до ближайшей лавки. Нужна просто чистая одежда. Помоемся, тихо спросила фрау. Почистим интимное, кивнул. А я пока сдам задание и подберу следующее. Проводил взглядом воспрявших бойцов. Удалявшийся шепот тощего обещал много боли, если в лагере обнаружится недостача. А крыса пренебрежительно фыркнула. Дальнейшее общение подопечных отсек угол надстроенной теплушки. В администрации по-прежнему царила деловая суета. Вроде даже усугубилась, если считать в снующих человека единицах. Первая бюрократическая комета в лице худощавой дамочки с костистым лицом, что проследовала мимо, сбилась с шага, принюхалась и с пониманием изрекла: «Хризолитовый». Потом занырнула в ближний кабинет. Надо сказать, более комментариев не последовало. Косились, хмыкали, пока я шествовал, но не более. В комнате 42 прибавилось народу, помимо хозяина, присутствовали еще трое, двое мужиков в возрасте и женщина лет 30, закутанная в безразмерный плащ. При моем появлении компания прервала диалог на повышенных и воззрилась. Не сожрали, разрядил обстановку хризолит, но судя по виду, пытались. Новенький, заинтересовала женщина. Был за краем, здравствуйте, сказал я и постарался улыбнуться. Да ну нахер, вздрогнул один из мужиков. Чего расскажешь? Хризолит усмехнулся. Я вкратце описал ситуацию с магазином. Да есть, да, не пустое, да, надо брать. Акценты поставил верные, фермеры проявили интерес, а Хризолит обстоятельно записал что-то в потрепанный журнал. Только там вот это. В моей руке звякнула цепочка с символикой восхода, а следом и вторая, изъятая, когда мы прорывались через ширму. Две, по-любому, лучше, чем одна, так считаю. Масштабнее и приятней. А, глубокомысленно изрек неизвестный аграрий. Да хоть б, согласился. Знаете, что это? Старшие командиры восходников, вмешался Хризолит в зачинавшееся недовольство со стороны коллег. Называют себя лучиками, там вроде еще ранги и все такое. Цацки различаются, если обратил внимание. Обратил, кивнул. Накинете чего за них, само собой. Безопасник вернулся в привычную колею работодателя. Как только сдашь бя, и я сдал, 60 единиц, сколько позволила природная жадность. С минуту стояла тишина. Один из мужичков аккуратно кашлянул и потыкал пальцами в россыпь блистеров. Еще кашлянул. Першит, посочувствовал я. Брикеты, патроны, снаряга, есть что продать. Очнулся Хризолит, не удержавшись, добавил. Охренеть, сошлись на патронах, которые мне тут же и выдали, притащив из угла объемный контейнер. Хотя меня не оставляла надежда, что допустит к сладким закромам, вроде коптерки и налаженного обеспечения охотничьих команд. Но не в этот раз, да. По факту выдачи вознаграждения местные резко потеряли ко мне интерес. Дамочка хлопнула по столу. Хрис, если к строительному подтянулись восходники, надо спешить. Упустим добычу и Маринка начнет фонтанировать кипятком. А мне хватило последнего раза. А кого послать? Озадаченно протянуло начальство. Ахмед вроде вернулся, подал голос неизвестный. И Черемша. Нахер Черемшу, зло прошипела женщина. Надо полагать, к выносу ценностей мою команду не подпустит. Нет в нас пока авторитета, что понимаю и принимаю. Да и в подчищенном маркете для смены 7 ничего интересного. Я поднял руку. «Моя еще здесь. И чего?» — спросили невежливо. «Миссию хочу. На завтра. А то дурнина играет. Приключений хочется и все такое. Вместе, сука, взятое. Компренде? Чего?» «Это уже обернутое плащом. Восходников значит щелкаешь», — осклабился Хрис. И многообещающе подвинул на столе очередную схематичную отрыжку картографии. «Сходите и проверите указанную веху на предмет наличия противника. Чтоб совсем понятно, это одна из тропок к ширме, нужной ферме. Свободен, юморист». Я молча взял карту и вышел под пристальным взглядом четырех пар глаз. Семена посеяны, остается окропить. Глава 10. Административную локацию я покинул быстро и без оглядки. Устал, а бюрократический дух не способствует светлому. На выходе посторонился, пропуская трех габаритных мужчин с походными сумками, набитыми чем-то угловатым. Мужички сурово покосились и резво утопали на второй этаж. Одно могу сказать, несли тяжелое и ни хрена не канцелярское. Но мне зачем? Под темным пустым небом, на выходе, остановился. Время есть. Позади очаг власти, что сочился светом и рвением, впереди ровный шум аграрной вечери. А я вроде как подвис, выдыхая, взвесил пакет патронов, платили относительно щедро, если брать местечковый уровень вооружения, и наценку за восходников дали, не поскупились. А вот на вопрос, откуда патроны, не ответили и как бы послали наху, зона дала и точка, захлопни пасти, будь любезен. Любопытный расклад, широкая практика использования шмалобоев, редкий огнестрел, но патронов в путь отсыпают. Чую, есть закрома, к которым бы прильнул, но о таком только избранным. При этом на СВД они стойку не делали, винтовка и винтовка, и калаш из разряда просто полезного, а вот шмалобой, то да, боевой оргазм без прикрас. Хотя признаю, увиденная на ферме тяжелая модификация шмалобоя внушает, карающая рука оси. Что-то я не догоняю, не вижу картины в целом, не щупаю подоплеку. Не спеша двинулся к стоянке, придерживаясь бордюра. Фланирующие группки аграриев неожиданно раздражали, в них нет ответов, только рядовое предназначение. Мне надо повыше, в самую сердцевину фермерского пантеона. Дайте только время, а возможности я создам. В лагере наблюдалось нетерпеливое ожидание. Подрагивало пламя небольшого костерка. На соседних участках тлели бочки, разбрасывая тени. Почти мир и единение. Петра стоял у ограждения и с независимым видом ковырялся в банке консервов. Если еще дышит, страшного не случилось и шест не снял кровавую пенку с виновного. Хотя сидел он нервно и нудным шепотом доказывал замесу. Да не помню, прикинь, доски я сосчитал, но как отрезало. Травмирующее стирание, кивал умник, но не сдержался и допустил во взгляд усмешку. Шест недоверчиво прищурился. Так бывает, да все цело, судя по интонации, в сотый раз повторил Петра. Марта довольна. Чего? Тощий подскочил и столик немного накренило. Я бегло оценил расклад. Сосед прав, ничего не убыло, следы вандализма отсутствуют. Но это из очевидного. Команда по-быстрому скинула груз близко лестницы, навела легкий лоск на окружение и терпеливо ждала. Крыса с видом, наконец-то свершилась, подхватила со стола комплект одежды и сунула мне в руки. «Тебе свежачок, командир», — объявила гордо. «Купили на пробу». «Не понял», — высказал я аккуратно. «Да норм», — поспешил вмешаться замес. «Нам хватило, а тебе решили купить. Я ж все равно вам накину», — намекнул тонко. «Говорил же», — тоном опытного интригана объявил шест. «Не фартанит». Я перебрал стопку, трусы, носки, брезентовые штаны и футболку. Все темные, мятые, но целые и неуловимо пахнущие химией. Казенная классика, еще бы накинуть камуфляжа и можно поностальгировать. Но те глубины памяти мутные и бередят двоякое. А дуализм меня, сука, заводит на плохое. Встряхнулся, отступая на дорожку. Команда повскакивала с мест, лишних команд не требуется. Петра под моим взглядом собрался и попросил. Пусть только запомнит, чего оставили, а то сразу, ты мутный, херня раскладкой вытрясу душу. Сумочки-то гляжу не пустые. Да ты, сука, издеваешься, притормозил тощий, и фрау успокоительно подхватила его под локоток. А я вот, Петра, тебе верю, сказал я проникновенно, и сосед уцепился за оградку, как за последний шанс. Мы пойдем, идите смело, истово закивал однорукий, мы же договорились. Смена 7 покинула сектор. Ворчание сомневающихся быстро стихло, перспективы сгладили негатив. Направление задавал шест, фонтанируя предвкушением, двигался радостно и дерганно, многообещающе играл бровями и на миг отринул материальное. Я не присматривался. тени, отсветы, обрисы строений, голоса, типовой набор, что стелится мимо. Образы надвигались, ускользали в сумрак, фланировали на грани осознанного, складываясь в образ вечерней фермы. Из интересного отмечу патруль, который также споро свернул с нашего пути и не отметился властным. На мгновение захотелось догнать и спросить, отчего Игнар к новичкам вопреки заверениям администратора Марины. Шест, захваченный идеей отдыха, вообще смотрится маниакально. Я бы такого на месте аграрной безопасности застрелил нахер из предосторожности, да и себя бы положил. «Пришли», — гордо сказал Тощий. «Здание в обрамлении чахлой растительности, выполненное буквой «Г», а липоватая вывеска над грубой дверью «Потри и забудь». Моменты сентенция спорные, но сочту за рекламу. Стены выполнены из кирпича, проложенного между несущих швеллеров. Крыша плоская и обремененная системой водоснабжения, основанного на трех вместительных баках. Смотрится, на удивление, органично и весомо. В просторной комнатке-предбаннике, пропахшей запревшей древесиной, нас встретила миловидная женщина лет 40 в зеленом ситцевом платьице. Профессионально осмотрела, покивала и уведомила. «Наценка за грязь. Это баня?» – уточнил я. Спросил так, на рефлексах, в профилактических целях. «А вы себя видели?» – сохранила ровный тон работница. «Вижу, что из зоны, и понимаю, там, как говорится, не медом. Но на очистку потребуются дополнительные ресурсы. Вы готовы?» Я присмотрелся к потертым лавкам у стен, дверям без обозначений, принюхался к влажному теплу, сочившемуся из закромов здания. Образ баньки не складывался. «А можно чутко пояснить?» – предложил я, игнорируя нетерпение подопечных, и выдал беспроигрышное. «Для нулевых. Закрытый цикл», – сбавило радушие встречающее. «Нагреваем, льем, фильтруем, очищаем и закачиваем обратно. А затем, не поверите, снова льем. Аква, аква», – подтвердила женщина. «Терпение у нее отменное для коммерческого заведения. Еще вопросы или уже избавитесь от лишнего? Насосы ручные?» – спросил я осторожно. «Для общей картины вопрос на десяточку. Они самые. Командир», – выдвинулась вперед крыса. «Хотела бы ознакомиться. Торг, походу, не задастся, если верить понимающей улыбке местной служительницы чистоты. Она поняла, что нам решительно надо и, пресекая диалог, озвучила стоимость сеанса и выжидательно добавила: «У нас самые демократичные цены. Не то, чтобы я сильно отвык от правил цивилизации, но слегка пробрало, как призрак прошлого, ставший реальностью». Я кивнул и замес выдал служащий требуемую плату. Дамочка растеклась в обаятельной улыбке. «Девочки, туда, мальчики туда», — она указала на двери. «Есть совместные варианты, но потребуется доплатить». А Шест остановил движение. «Мечтай, костлявый», — хмыкнула мелкая, скрываясь за дверью. Сама процедура мена не впечатлила. От баньки в местном колорите, хрен да мыло. Кафельная комната и завышенная душевая стойка, из которой вяло течет горячая вода. Но горячая и этого предостаточно. Я словил легкий экстаз, избавляясь от корки грязи. Если не присматриваться к полу вокруг слива, можно сконцентрироваться на нейтральном и положительном. Просто накинули гигиены и все говно, что сползает с тел, то не с нами. Переодевшись и храня удовлетворенное мужицкое молчание, выбрались в холл, где на скамьях уже ожидала четверка новых клиентов из рабочих классов. И мне вот интересно, а есть тут совсем для избранных, чтобы гури и банного дела нежно терли, блистая капельками пота на аппетитной груди. Отчет пробрало, признаю. Минут через 10 ожидания, я склонился к служащей и доверительно шепнул: «Можете заглянуть в женское отделение и сказать, что командир задумчив». Прям так», — подтвердил. Через несколько минут женская часть команды, блистая улыбками, присоединилась к мужской. Банщица оценила наш мешок с грязным бельем и посоветовала: «Две отсечки в сторону, 5 корпуса. Вывеска «Обильные услуги», могут постирать, чего скажите». «Командир», — крыса пригладила влажные волосы. «Вот так бывает, да?» «Нет», — порадовал я соратников. Чет размякли, подобрели, на потасканных бледных лицах признаки удовлетворения. Чистые трусы способствуют вере в сладкое завтра, и с этим не поспоришь. Но завтра мы вновь захлебнем горечи зоны, хотя то случится завтра. Шест, а теперь пожрать от души. Веди. Маршрут получился без изысков. Вышли из помывочной и совершили ровно 2 поворота на дорожках, что уводили к центру променада. Цепочка «Помылся, пожрал» видна с пугающей отчетливостью. В округе добавилось огней, стилизованных под фонари, желтоватые ореолы подсвечивали зелень, сгущая мрак в глубине посадок и скрадывая апокалиптическую картину. Просто дорожка, просто отсветы и огни корпусов, а впереди просто приземистая открытая бунгало на высоком помосте. Походило на пляжный вариант закусочной, только вот моря нихера нет. Оно, веско сказал Шест, притормаживая перед ступеньками, уводящими в мягко подсвеченный зал, где творилось действо комфортного насыщения. Люди сидели за неказистыми столиками, люди ходили меж шелеповатых драпировок и люди прислуживали. Выглядит многообещающе, тебе подают, ты принимаешь и чувствуешь себя чуть выше в зональной пищевой цепочке. Едва преодолели ступени, навстречу шагнул прилично одетый хостес, долговязый детина с обширной аурой превосходства. Он визуально перетряс наши образы, сопоставил с контрольными показателями и процедил: дорого, а я думал чисто пожрем. Отыскал взглядом охранника, чей монумент присутствовал на табурете в ближнем углу, и призывно махнул рукой. Хостес впал в недоумение, уставился на лениво подходившего секьюрити и с зачатками строгости играл бровями. «Чего?» – буркнул охранник. «Какие проблемы?» «Слышал, все инциденты расследуются?» – спросил вежливо. «И сдается, в подобных заведениях главным источником информации всегда выступает охрана. Ты че волокешь?» – заинтересовался безопасник и немного подтянулся, начиная преобладать в плечах. «Так помощь хочу», — пояснил я. По флангам притихла команда и с интересом внимала. «А может свалишь нах?» — спросил охрый хостес, важно кивнул. «Прям по ролям разыграли, утырки. Ты главное запомни, как было». Я погрозил аграрию пальцем. Мы вышли с зоны после успешного выполнения важного задания партии. Устали и поддались соблазну культурно отдохнуть, как водится среди приличных людей. А на входе нам сказали, что дорого и наши морды не вписываются в общую концепцию. После чего мы выразили несогласие посредством аккуратного удара в профилактических целях. «Запомнил, а?» – шлепнул губой распорядитель. «Так вроде еще не», – выказал сомнение безопасник. И я коротко пробил под ребра пищевого менеджера. Аграрий сложился, засучил ножками и нехорошо рыгнул. Охранник дернулся и внезапно понял, что не так-то просто выполнять обязанности, когда рука схвачена тощим ухмылявшимся пилигримом. «Что здесь происходит?» – строго спросил женский голос со стороны зала. «Здесь происходит смена 7», – ответил дамочке, подступившей к действу. Невысокая, изящная, в сборном обвесе из делового стиля. Лицо умное, взгляд холодный и цепкий. Слава оси, а то уже хочется пожрать, а я слегка заеба вкладывать правильные мысли в колхозные головы. Она присмотрелась, оценивающе хмыкнула. Присмотрелась еще разок и кивнула. «Моим повезло, не понял вопроса», — ответил спокойно. «Учу их, объясняю, но точно об стенку», — посетовала женщина. «Мой покойный падре говаривал, когда приходят драконы, не маши хером, а то сказка закончится. А пожрать то сможем», — поинтересовался Шест, отпуская безопасника, и проникновенно пояснил. «Я ж команду привел, командиру порекомендовал, а тут, бле, нюансы», коротко сказал замес. «Разумеется, от лица заведения приношу извинения». Дамочка приглашающе отступила. «Я Чикита, управляющая, и у меня есть замечательный столик специально для вас, Джимми», кивнул я. «Чикита, славное имя, мне нравится». «Вот и падре так говаривал», улыбнулась женщина, завлекая нас вглубь пищевого царства. Клиентура выказала минимум интереса, просто фоновые тени, что промелькнули за смачной работой челюстей. Прям рай для гурманов и ценителей богатого сервиса, когда среди многих ты остаешься уникальным. Мягкий жест указал нам посадочное место в непосредственной близости от балюстрады, за которой колыхался сумрак и проблески зелени от насаждений. Плюсом шла богатая иллюминация от заводских корпусов и продуманный набор ближнего освещения. Признаю, если ты долго смакуешь виды изломанных жилых клетей в мертвом натюрморте зоны, признаки красивой жизни заходят на соточку. Сели. Поскрипели стульями, обустраиваясь за потертым, но чистым столом, накрытым клеенкой, и вновь замерли под вежливой улыбкой официантки, что волшебным образом возникло рядом. Аккуратное платьице, макияж и милое улыбчивое лицо. Бойцы уставились на диковинку, пытаясь понять, как такое возможно. Я тихо умилялся. «Меню», — девушка выложила перед нами рукописный листок, — «чем добила? Неужто настолько отвык от показного? А че смотреть-то?» — прошипела крыса. «Есть фирменное», — очнулся я. «Мы ж не варвары, разумение имеем. Хотим отметить и показать». Официантка сохранила ровную улыбку, эротично склонилась и аккуратно ноготком отчеркнула позиции меню. салат, стейк, наливка. Я бы посоветовала. Шест сглотнул, утонув в вырезе платья девчушки, и закивал. Надо брать, командир, по-любому. Так мы заказали 5 порций фирменного набора заведения, что претендовало на 5 звезд по местным меркам и название которого я до сих пор не знал. Но обстановка располагала за вычетом начального эпизода. Легкая паранойя подсказала, что Чикита специально отсеивает 5-минутных мотыльков, случайно поднявшихся на охотничьей удаче. Мол, накипь спадет на входе, а серьезные яйца останутся. Но вероятнее всего, я просто домысливаю, множу сущностей Чикита всего лишь радеет за общий имидж заведения. Заказ доставили без промедления. Юркая официантка сметала с подноса тарелки, расставила выверенными движениями и водрузила посредине кувшин литров на 5. Аромат маринованного мяса, скворчавшего в правильной прожарке, ударил набатом. И ведь ни хрена не крысиная плоть, походит на свинину. Выводы многообещающие, тут еще и разведением животных балуются. Я мысленно поздравил наш биосчет. Замес, разлей, попросил я, ухватившись за пластиковый стаканчик. Не хрусталь, конечно, но и мы не пижоны. Умник степенно наплескал нам на 3 пальца, и я поднял тару, принюхался. По виду и запаху напоминает сидр с небольшой химической примесью. Понадеюсь, что примесь относится к антисептикам, а не к смазке с забитых старых фильтров. Но зачем мнусь, точно пионер перед секс-шопом, доводилось пивать всякое, а обеззараживающие таблетки находились не всегда. Команда терпеливо ждала, грея напиток. Крыса просто не вынимала острый носик из стаканчика и увлеченно нюхала, открывая новые грани бытия. «Смена 7», — сказал я просто. Подопечные радостно повторили, и мы опрокинули. Зашло на удивление хорошо, градус небольшой, консистенция приятная и отрыгается яблочком. А дальше бойцы накинулись, иного слова не подберу, да я и сам загрузил мелко порубленную зелень в 3 приема. Вкусовые рецепторы выпали в шок, а мысли закончились. Шест облизал пальцы, утер подбородок от мясного сока, снова облизал. За соседними столиками усиленно порицали, хоть и старались не афишировать внимание. Насрать, вкусно, сочно, выпили еще по одной, а реальность, данная нам в ощущениях, неплоха. У фрау навернулись слезы, и пока команда пыталась прояснить ситуацию, я засадил еще стаканчик, после чего аккуратно щелкнул пальцами, подзывая официантку, которая ненавязчивым силуэтом крутилась неподалеку. А еще там крутился охранник, смотревший куда угодно, кроме нас. Значит, есть сомнения у местного бомонда, суки. Готовы оплатить, пояснил я. Атмосфера чуть сгустилась. Охранник перестал вертеть приплюснутой башкой и подступил на шаг. Я деловито махнул ему. Ты, сука, подходи, не стесняйся. Девушка оправила передничек и немного нервно объявила. Минус 5 биа на 6М. Я неторопливо выставил блистеры, пересчитал, посмотрел на свет. Замес понимающе ухмыльнулся. А вот тощий считал, молчаливо и сожалеюще шевеля губами. Добавив еще пару искорок от щедрот, я спросил. Хватит. Прям подменили аграриев, расцвели улыбками, а охранник даже расправил гневную моську, которую скорчил после моего вежливого обращения. Финансы правит, а крупные финансы правит еще лучше. Спасибо, что заглянули. Под моим взглядом охранник стушевался и неосознанно отступил. Вспомнил, что дела не ждут, и рассосался в глубинке залы. Жаль, а я бы поговорил, пообщался, спросил, как живется, как служится и все такое. Зассал, буркнул Шест. До хаты, командир, надо выспаться, а то у крысы глаз дергается. Завтра новые свершения. Да ни хрена не дергается, возмутилась осоловелая мелкая. Чему там дергаться? Напоследок я перехватил внимательный взгляд Чикиты, примостившейся у служебной стойки. Думай, дамочка, комбинируй, пока драконы в пределах досягаемости. Мне не интересны твои посылы, но, если случится, выслушаю. Хозяйка столь амбициозного заведения должна занимать приличную ступеньку в иерархии фермы, грех не воспользоваться. Шест, спросил я у тощей спины, а название-то есть, учего, калория, вступил замес. Пара торговцев упоминала о заведении. Если хочется накинуть имиджа, то место самое оно, для перспективных и уже отличившихся. Пусть будет. Думаю, заглянем пару-тройку раз для разогрева, готовность тратить в пределах общины всегда почиталась, и щедрые чужаки быстро становились старожилами. Аксиома. Рабочий сценарий при заброске. Но то памяти сейчас ни к чему ворошить инструкторские будни. В лагере нас встретил бдительный Педро. Замахал призывно рукой, щерясь в улыбке, и шест торопливо углубился в пересчет мешков. Фрау обновила легкое тление пламени, подбросив полежка, для большего визуала, согретого теплыми всполохами. «Да кто бы успел?» — возмущенно спросил старче, обращаясь к тощему. «Я же слежу». Дипломатичный замес немедля выдвинулся к пенсионеру для урегулирования вопроса. «Действо идет по накатанной, и я могу себе позволить просто сесть, закрыть глаза, избавиться от мыслей и отдаться вечерним шумам аграрной территории. Напряженности поубавилось, вижу это по спокойной жестикуляции команды. Цель достигнута, задача выполнена, но сучья наливка поубавила остроты восприятия, хотя функция оценивает текущее состояние благосклонно. Вот только личного диагноста мне и не хватало. Спать, рыкнул я. Петра нахер, команда в люльке. Ночь приняла нас и одарила покоем. Пустой провал на несколько часов без изысков и фантазии о теплом месте. Ферма и ферма, рабочая целевая площадь. Надеюсь, команда относится соответственно. Время покажет. А как покажет, я разберусь. Утро случилось будничное. Фрау по обыкновению приготовила легкий завтрак до общей побудки. Народ плавно вышел из царства сна, оправился, сбегал облегчиться и молчаливо устроился за столом. Заглотнули протеина по быстрому варианту. При этом на лицах отчетливо читалась легкая ностальгия по вчерашнему гурманству. Такое лечится, да, чутко разомнемся, чтоб лучше усваивалось, приободрил я бойцов. Вижу, грустите в бездействии. Да это только тощий так выглядит, возмутилась крыса. Шест благородно проигнорировал. Минут 30 погонял напарников по начальному общефизическому комплексу, присматриваясь к моторике. Работаем на износ, лечимся на ходу. Такая активность без контроля чревата, но команда пока тянет достойно. Короткой отмашкой свернул разминку. Замес, подбираешь товар и показываешь, где стоит потешить коммерческую жилку. Остальным готовиться к выходу. По итогу мы с умником нагрузились 5 объемными тюками. Ему, легкий довесок, мне, жопа. Вспотел, что говорится, до выхода. Шест с намеком посигналил бровями, Геонипира, много не вывезет. И был стоически проигнорирован. Заодно подкачаю опорно-мышечную. Дорога по утренней суете аграрного бытия заняла минут 20 и финишировала у кирпичного домика с заманчивой фанерной вывеской, на которой краснела липоватая надпись «Торг», коротко и емко. На лавочке подле смолил охранник, если верить строгости во взоре и общей концепции. При нашем приближении он кивнул и хрипло сказал, без баловства, присмотрелся к нашей поклаже и уважительно добавил, по адресу. Внутри единственной комнаты, заставленной стеллажами, витринами, уютно мерцали лампады. Видно ровно столько, сколько необходимо, и скрадывает общий бу-статус товара. У дальней от входа стены за прилавком скучал торговец, немного сонный по утренней поре, но готовый к великим свершениям. Хотя имидж при ранних посетителях выдержал, едва уловимо подтянулся и по-хозяйски улыбнулся с линцой. «Помню тебя», — буркнул он замесу. «Утречка», — добродушно объявил я. «Пист», — прозвучало нелогичное. «Звучит обидно», — попенял торговцу. «Как поступим?» Командир, с некой долей фатализма вмешался замес. «Может, просто совершим добрую сделку, и никто не уйдет обиженным?» С языка снял, встрепенулся коммерсант. «Смотрю, вы не с пустыми руками. Оформляй», — согласился я с умником и с облегчением избавился от груза. «Я пока присмотрюсь к предложению». И у первой же витрины замер. На потертой картонке лежали карманные часы, громоздкие, с откидной крышкой и выцветшей белесой цепочкой. На крышке гравировка Чернуми. Торговец, демонстрируя неусыпную бдительность, оторвался от перебора выкладываемого замесом барахла и сказал, идут со скидкой, полностью исправные. Надо полагать, товар не ходовой, но мне нужен. Хочу услышать вселенское тик-так и не звучать голословно, когда мысленно отмеряю хронометраж. А так достал, солидно откинул крышку и подвел итог непрерывности ощущений, и смотрится колоритно. «Сошлись», — объявил замес минут через 20. Я не удержался и посмотрел на часы. 24 минуты. А ведь еще могу, привитые навыки тешат воинское эго. На прилавке аккуратные стопки обмундирования с претензией на военные комплекты, боезапас и поварешка. Прям идеальный комплект. Я перевел вопросительный взгляд на замеса. Тот не смутился и браво доложил. Заказ фрау. Принял. Короткая оценка показала, что товар нам поступил годный и востребованный. Умник знал, что подбирать, и не на шутку порадовал осмысленностью торговой операции. Но был еще небольшой вопросец, который хотелось прояснить. На стенде с образцами шмалобоев отсутствовала старшая модель. Видел у местных истинный адский плевок. Пушка из желаемого. Торговец погрустнел, почесал в затылке, протер рукавом пятнышко грязи на стойке. Это пугающая хрень под личным контролем Амига. Из свободной продажи изъято. И поморщился, точно у него отняли любимую игрушку. Многие спрашивают, многим отвечаю. Хер и мечты. Вообще без вариантов. Тогда добавь эти часики и мы расстанемся к обоюдному удовольствию. Вы правильные новички, расплылся коммерсант в улыбке. К другим не лезьте, наебу. Вышли без комментариев. Под открытым небом на третьем метре дорожки замес фыркнул. Торгаш, из отъявленных. Не моя тема. Механически кивнул для поддержания и ускорился. Торговцев видел разных и отношения к ним испытывал разные. Двоих даже пристрелил. На эмоциях, но в назидание. С ними первое впечатление редко бывает верным. Надо покрутиться, примелькаться. Пусть замес наслаждается, а я потом подведу итог с занесением. На стоянке народ не скучал, а активно общался в лице шестой крысы. Фрау пыталась сгладить остроту намеков, и сама понимала всю бесполезность вмешательства. Позевывающий Петра сидел у оградки на контейнере и внимал. Рядовое действо. Спорщики даже не пытались сделать вид, что им нравится лаяться. Пришли, обрадовалась искренне кулинар. «Достали?» – спросил сочувственно. «Кто?» – вскинула брови крыса. Я мимоходом дернул ее за ослабленный поясок, тельце крутанулось и состыковалось с телегой. Мило звякнуло, и ситуация замерла. «Комментарий?» – оглядел я бойцов. «Выводы?» – «Да я затягивала», – возмутилась девушка. «Как ты показывал?» – «А оно не затянулось». «Забавно», – неосторожно сказал Петра. «Считаешь, мое любопытство сосредоточилось на одноруком». Он побледнел. «Замес выдай всем по комплекту. На переодевание 3 минуты. Не успели, пойдете в трусах. Джимми, я же с уважением рискнул выдохнуть сосед, пока позади меня взорвалось лихорадочное движение. Шуршало, стучало и материлось. Чудно. Джимми, слышу тебя», – кивнул. «И что?» «Присмотрю за вашим местом. И бя не надо. Каждая услуга должна быть оплачена», – не согласился, и старик от чего-то еще больше испугался. «Готово», – сказала добросердечная фрау. Они облачились почти по канону, и не ошиблись с большинством креплений. Шест украдкой поддернул крысе разгрузку и, акцентируя мое внимание, лихо заломил кепи козырьком назад. «Мог бы не стараться, я уже напрягся. Щит покажи». «Да ерунда». Он приподнял защиту. Удар лидерши восходников надорвал металл. «Впечатляет, но проблема остается. Еще сдюжит. Найдем кузнеца, поправим. Идти то сейчас», – прошипел замес. Громче добавил. «Командир, реально исправим. Мне дали парочку наводок, может что и получше сторгуем». «Хорошо», – сказал я к удивлению бойцов, и тощий выдохнул. «Заодно пристроишь поврежденную амуницию. Что починить, что заменить. Трачу время, и теперь могу засечь это с точностью до секунды. Пора выходить и порадовать зону свершениями». Я коротко покопался в рюкзаке, пристроил, проверил боезапас, расходники и нагрузился. Оружия много не бывает, утверждение спорное и в некоторой степени непрофессиональное. Легкий избыток смертоносного давил на спину, но предсказать, что потребуется, трудно. Поэтому притупил выучку и дал отмашку к маршу. Выходили с транзита через новый пост. 8-я сторожевая, если верить отголоскам служивого трепа. Разница с 12-м небольшая, наварена, накручена, исключение только в калитке. Тяжелые ворота отсутствовали, аграрии использовали сварной щит с подпорками, который сдвигали для прохода и ставили увлекательной ночной порой. А людская усталость схожа, потыкали, порезали сухостой и все чаще оглядываются на прелести фермы. Нас пропустили без дружелюбной искры. «Идите нахер, только быстро». У косолапого бородача в понча, что удосужился спуститься с насеста, провожая нас за край, я поинтересовался. «Знаешь, как рисует бычок? Показывай», — махнул он хмуро. И я показал. 5 словами охранник задал направление и выдал короткое наставление по ближнему окружению, смотря на равнодушную мрачность развалин. «Там жопа, ошибаешься», — уточнил я. «Ведь нас там еще нет». Под удивленным взглядом фермера мы бодрым шагом преодолели короткие мостки над распоротым асфальтом и встали на тропу. Глава 11. У третьей вехи пахло чем-то цветочным. Необъяснимый выверт широкого перекрестка под кодовым обозначением табло. Ничего экстравагантного, просто здоровенная скособоченная хрень рекламного щита. С перекрученных решеток свисали сухие плети, У опорных стоек виднелись остатки стоянок, вроде коробок с навесом из подранных тентов. Но ведь пахло. Отряд воспользовался короткой передышкой и устроился в прямой видимости от вехи в цокольном изломе непонятной кирпичной усадьбы. Может, музей или дом культуры. Кто бы спрашивал. Скребли ложками по донышкам консервных банок в прикуску с галетами. А ведь совсем недавно баловались зажиточным. Но на хороший ход ноги, перемежающийся зачисткой сухих, привычная пилигримская еда зашла как манна небесная. Урчали, хлюпали и сочно цокали зубом. Крыса с сомнением посмотрела на свой стесанный кулачок и шепотом выругалась. Спору нет, удар случился памятный, снесший руку твари и немного бетонной кладки. Кладка аргументированно возразила и теперь у мелкой кровавая роспись на костяшках. Я скептически поглядывал за ее осмыслением, попутно контролируя дальние стороны перекрестка. Хотя в этой части зоны нам пока не везло с призовым сухостоем. И в чем, спрашивается, разница? На прежнем маршруте густо, на новом пусто. Разнообразие, сука, и флюктуации. Полежи, предложил шест, ехидно наблюдавший за крысой, и ему прилетело куском замшелой черепицы. Мелкая пикировку не поддержала и с сомнением извлекла из нарукавника подгнивший зуб. Повертела, точно бриллиант, подбросила, перехватила мой взгляд и торопливо избавилась от улики. А я бы задал справедливый вопрос, как зуб тварины совместился с рукой бойца, каким неведомым продвинутым приемом. Наверное, когда замес врезал тому горбатому, задумчиво озвучила крыса. Помните, как зубья брызнули, полетели, посыпались, а тут я такая быстрая. Угм, сказал я односложно. Тоже видела, бесхитростно сказала фрау, и в душе я, конечно, рад. Спайка пошла, но командир им попался недобрый, и даже в некотором роде злой. Я не глядя ткнул пальцем на 10 часов, где из-за нагромождения плит выступил одинокий сухой. Чертяка шел по канону, подволакивал поврежденную ногу, запрокидывал голову, шумно втягивая воздух, кликотал и многообещающе зыркал мутным глазом. Я бы добавил еще тумана и звуков стрёмных, чтоб у расслабившихся бойцов взыграло очко, но то мечты. Да как, напружинилась крыса. Фрау, коротко сказал я. Кулинар, не задумываясь, подхватила копьецо и тяжело потрусила к противнику. Я кивнул, все что ожидал, уже увидел и записал на положительный баланс отряда. Фрау не медлила, не оглядывалась, а упрямо поджавшись, устремилась в атаку. Отработала, надо сказать, одним ударом, зашла на встречном и выиграла по массе, вогнав копье под подбородок твари. Пустой, долетел ее голос через пару секунд, и вот спрашивается, где наберем био, чтобы аграрии пустили слюнки на изобилие. Вопрос еще не острый, маршрут не закончен, но первичный акцент поставлю. Нехватку сухостоя могут вызывать разные причины и не все из них эротичны. Я поднялся на ноги, закидывая банку в остатки небольшого ящика, фирменным навесным, который добросовестно отследили бойцы. А смысла нет, простое отвлекающее движение. Груз за спиной, ладонь на прохладном древке верного багра. Выверенным движением извлек из закромов карманные часы и проверил время. Вот есть, сука, в этом что-то патетичное. Фрау, достигшая бивуака торопливым броском, молча подхватила поклажу и пристроилась в хвост уходившей группе. Крохотный штрих зонального цикла, когда живые движутся среди мертвых, чет потянуло на размышления философского характера, а на миссии мыслительная фривольность может и поднасрать. Через полчаса и пяток кварталов углядели по левую руку три столба черного жирного дыма. Трескучим шорохом долетала далекая стрельба. Звучит виловато и безысходно, но опять же намекает на бурную закулисную жизнь местного анклава. Возможно, и сухостой от того в дефиците, либо пущен на перегной, либо подтянулся к очагам веселья. А нам не по пути. Карта уводила хорошо так в сторону от аттракционов с красным сиропом и плотской вырезкой. Бойцы, гляжу, не сожалеют, прислушиваются к отдаляющимся звукам и неуловимо расслабляются. Коротким рывком я сорвался в сторону небольшого остова на пару этажей. Прикрытие. Беру. Вопль крысы уже у стенки. Следом треск. Где? Шест закрутился в нешуточной карусели, подставляя надорванный щит сторонам света. Замес и фрау молча рванули следом. Я достиг небольшой осыпи лестничного перекрытия, взметнулся чуть повыше, используя багор как опору. Вижу, суку, вижу, беру. Мелкая тенью проскользнула из одного пролома в другой, резво, уверенно и неудержимо. Просто интересно, куда бежит? Фрау кувыркнулась на сорвавшемся оползне, Умник техничным прыжком пропустил тело и засадил собою в стену. На втором этаже я проскользнул в уцелевший уголок и от души пропнул по кучке гнилого барахла. Прикрытие. А. Выметнулся шест, в широком жесте отмахивая колуном и щитом. Вайтель. Слепая длань судьбы. БЛ. Через пару секунд подоспели остальные, при этом крыса финишировала о спину умника, едва не снеся боевой натюрморт. Тощий заполошно выдохнул. Че. Ква. Командир. Ква видел. Показалось, ответил спокойно и зашагал к лестнице. Типа учения, хмыкнул замес, потирая плечо. Да какого, надулся шест. Я резко остановился, повернулся. В следующий раз, когда подумаете про учения, сразу озвучьте. Возражу нах, чувствую себя бодрее, отрапортовала крыса. И тощий порозовел, однозначно. Команда подтянулась, набрасывая образ боевой готовности. Их импровизированное проникновение в здание и прикрытие целевого объекта далеки от идеального и просто приемлемого. Надо выкроить время и целенаправленно натаскивать подопечных по азам, чтобы потом не вымучивали горькую слезу над трупом соратника. Дай ось, время. Еще вопросы? Я холодно оглядел команду. Вечный, сука, тонус. То, к чему привык и от чего мне в свое время не удалось отвязаться. Старый Гадри понимал, мир его разумному. «Все равно первый», — фыркнул шест. «Пока вы там булки мяли, я уже командира спасал». Возвращение на маршрут заняло десяток минут, продрались через завалы, разминулись с бетонным плетением и выступили на щербатую проезжую часть. «В запасе у нас часа три пути, на осмысление и переваривание боевой концепции. Пусть думают, прикидывают, когда прозвучит новая команда и со временем нервозность созреет до осознанной готовности. Ну или перегорят и тогда порешаем. Но в смену 7 я верю. В паре сотен метров от целевой метки я привычно увел команду в укрытие. Грязная кирпичная стенка позволяла перейти в горизонталь и осмотреться сквозь проломы. Веха, желанная фермерами, весьма специфична. Станция метро, отмеченная заглублением входа, близ которого высилась вертикальная стойка с обозначением метрополитена и названием Джорджтаун. Надпись выполнена готическим стилем на откровенно русском. Тут я немного задумался. А че за херня? Вопрос без научной специфики и мистификации. Типовые покореженные временем надстройки подземного перехода в метрополитен, масса лишних деталей, нанесенных временем и прямоходящими, фоновые неровности квартальных развалов, и какой в жопу Джорджтаун? Это вообще откуда? Несколько вдохов-выдохов притупили злость. Работаем с данностью, шлем нахер гадания. У спуска в подземку лениво теплилась пара прогоревших бочек. Чуть в стороне у парапета примостился солдат восхода без ярко выраженных опознавательных знаков. Да и не надо, хватит тату и куцей сабельки, которой человече отмахивал непонятный ритм. Рядом на кривом колу насажен труп, объект измордовали в мясо, связали и проткнули. Сотворили в попыхах, покойник периодически кренился в сторону восходника и тот досадливым жестом отстранял мертвечину. Много неясностей. Кто-то проиграл сектантам, но чье место, зачем место, непонятно. Утырка с саблей обозначим за часового. И чего он сторожит с видом отмороженного дебила? Тут надо бы притормозить пружину действа. Ждем, коротко приказал, и бойцы плотнее притерлись меж камней. Задание вменяло сущий минимум. Прийти, убедиться и оценить. Но в чем тогда празднество духа? И где иначе набрать бе? Ответ под землей, на станции, что перешла под контроль восходников. Вот, кстати, и второй хмырь нарисовался, поднялся по ступеням, харкнул и подступил к трупу. Парочка сторожей попыталась придать композиции устойчивости и вступила, судя по ленивым жестам, в дешевый спор. Любопытный уровень постовой службы. Смещаемся. Мы проползли ряд домиков, извиваясь добросовестными мужиками и одним тощим питоном. Ну, может, еще, фрау напоминала морского котика, но не шумела, избегая мусорных наносов и молодца. Вышли на позицию метрах в 30-40 от поста. Аборигены продолжали вяло пихаться. Железяка с трупом треснула и завалилась. Мудло. Долетел голос. Арбалеты, снимайте. Шесты замес, зачищайте. Следов остаться не должно. Мысленно досчитал до трех, пока не щелкнули тетивы. Неплохой тайминг, стрелявшие уверены либо льстят себе черти. Два тела запрокинулись и осели. Один заскреб пальцами по грудине, второй заколотился в посмертии, а к ним уже черной неумолимостью летела гиа. Рывок, мясо в охапку, оружие за пояс, пинком затереть следы и обратно. Даже не накапало, радостно поделился шест, вспарывая щебень укрытия. Сбросил тело в уголок и успел пройтись ловкими пальцами по закромам. Достал и прибрал кисет. «Какие-то прелюдии», — фыркнула крыса. И пока тощий багровел, замес смутился. Ясно, откуда пришло слово. Минут через 30, что показательно, из подземки в развалочку поднялся новый персонаж. Крепко сбитая женщина с бульдожьим лицом. Крохотные запавшие глазки в комплекте. Типаж неприятный и в чем-то классически стервозный. Вроде кладовщицы Мани. Вспомнил, вздрогнул. Женщина в недоумении остановилась подле бочек, завертела головой, лохматя сальные кудряши, и визгливо рявкнула. «Бабо, говорю же, новый уровень караульно-постовой!» Я прошептал в землю, чуть отклонив голову. Крыса с придыханием. «Бабо!» Последующего не ожидал никто. Откуда в субтильном теле взялась страсть, непонятно, но от горячечного стона бабо тощий закашлялся, а я непрофессионально развернулся. «Клушка!» Недоверчиво взвизгнула восходница. «Добралась, сука! Он же кашляет! Ты чего вставила, тварина?» И тяжело затопала с тесаком наперевес. Занырнула за стенку, успела увидеть смутные силуэты и по инерции укатилась в развалины, хрипя. Крыса мгновенно сместилась, и хрип затих. Я воткнул нож в земляной нанос, счищая красное. -3. Выждали еще несколько минут. Пора оставить лишние грузы и вооружение. Отсюда пройдем уже по-серьезному. Смещаемся. Новой позицией обозначил начало спуска на станцию, первые десяток ступеней, с которых можно контролировать все подступы на 360, и есть скромная защита в виде стен с расколотой облицовкой. Иду вниз. Если получится, выгоню на вас, прошептал я, и команда степенно кивнула. Мандраж на уровне очередной работы, одно простое и опасное дело, удовлетворенно отметил и ускользнул. Ступени отозвались тихим шорохом. Схема станции почти типовая: спуск, тоннель, уводящий в изгиб, и на противоположном конце завал, где ожидалась вторая лестница. В тоннеле, по правую руку широкая выбоина, некогда бывшая выходом к эскалатору. Тяжелый сумрак разгоняла одинокая факельная стойка, бросая тени и играя разломами. Рядом вели неспешную беседу двое восходников, привалились к стенке, оружие под рукой. Трудно сказать, бдят или сочкуют. Я прислушался. Есть далекие отголоски со стороны станции, но к ним прибуду опосля. Метнул нож и в три широких прыжка одолел расстояние до парочки. Рванул за рукоять оружия, вонзившегося в шею противнику, и на инерции сместил вперед, выдирая. На финиш точки вогнал лезвие в широко распахнутый глаз карего цвета. Чуть довернул и, приседая вслед за оседавшим телом, проконтролировал первого. -2. Сколько было таких заходов, когда призраки несут тихую смерть в щедрых подарках, я уже не упомню. Всегда находилось время пошуметь и всегда находилось время просочиться тенью и неприятным сюрпризом возникнуть за спиной врага. Выбрался к эскалатору. Момент сложный, длинный спуск в темноту, расцвеченную багрянцем, и минимум укрытий на ступенях. Кто-то подчистил обломки, так что за ступни можно не опасаться, но проблема оставалась. На станции присутствовало движение, звук играл с тенями. Опять, сука, мнусь. 15 секунд быстрого стелющегося шага, через несколько ступенек, ставших на вечный прикол. Короткая оценка развернувшейся панорамы и рывок в сторону, под укрытие сваленных у правых путей кусков облицовки, мебели и металлоконструкций, напоминавших сварные будки. Чистый заход, но мог особо и не стараться. Сектантам насрать, их уверенность в собственной безопасности слегка напрягла. Откуда столько похеризма? Сама станция ничем не примечательна. Серая сколотая лепнина по стенам, немного кафеля, щербатые колонны прямоугольного сечения. В противоположном конце зала, где предполагался второй выход на поверхность, широкий черный оползень завала. На путях пусто, насколько могу разглядеть, в трех туннелях через пару метров видна мешанина бетона и земли. В четвертом, хаотично настроены баррикады и видны темные кучки мертвой плоти. Диспозиция для лагеря неплохая, один вход-выход, через который и проник, и запасная непонятка, уводящая в подземные блуждания. А баррикады при ней наводят на мысли, да, в самом зале присутствует немного фанерных конструкций, вроде жилых клетушек, скопище рванины под лежанки, картонные декорации, задрапированные грязным тентом, привычные виды апокалиптической стоянки прямоходящих. Отсветы пламени из бочек придавали картинке оттенки потустороннего. На дальних путях сложен неровный штабель из контейнеров 1,5 на 2 метра, перед которыми мнется кучка их пяти восходников и активно обсуждает содержимое. Еще 9 сектантов обступили центральное кострище и молча пялились на игру пламени. Финальным штрихом обозначились две кучки тел, сложенных у заваленного выхода, одна аккуратная, видимо из собратьев по восходу, вторая в навалку, из бывших хозяев. У второй кучки нашелся последний туземец, пристроился на подранном теле и ритмично дергал тазобедренным. Из опыта я бы присвоил станции статус перевалочной базы, где можно временно скинуть ценное. Принадлежала ли она ранее ферме или еще кому непонятно, но это уже вторично и на данный момент не слишком интересно. Пора. Я встал, поглубже натянул кепи и вышел к костру. Приблизился с линцой, потоптался. Ближние восходники оглянулись и призадумались. Один почесал бороденку и округлил рот в справедливом вопросе. «А, не заморачивайся», — отмахнулся я и призвал пира. «Пора нагрузить дары оси, а то все как-то спонтанно играюсь под гнетом обстоятельств. Уже перед бойцами неудобно. Одна шустрит на аэро, два других в легкую кочергу скручивают бантиком. Пламя костра побелело и двумя струями порскнуло к моим ладоням. И собственно, что дальше? Мне б инструктора как встарь, чтоб все по полочкам, по мозговым закромам и к хренам заморачиваться. Даешь слабину, Джимми, отмазки ищешь». Собрался. Взмахнул руками и ленты пламени ударили кружок восходников, рождая заполошный вопль. Еще взмах и запах паленого. Лоскут густого пламени, подчиняясь пира, отправился в полет к пятерке спорщиков у контейнеров. Багрянец жадно впился в плоть, растекся по курткам. Рядом завыли и щедрым замахом просвистела сталь. Восходник закружился, обезумев от боли, снес двоих. Горю. Ходу, ходу. Кто? Ушел перекатом в сторону дальнего завала, пока развертывалась смертельная карусель. На исходе маневра заслал одну пулю к сектанту, замершему в сайте. Мужичок вздрогнул, плеснул глазом и обмяк. Мертвое должно пользовать только мертвое. Таково мое твердое убеждение. Раскатисто грохнул шмалобой. Я ответил и укатился с перрона. Рядом спрыгнул закопченный туземец со шалело выпученными глазами. Короткая подсечка перевела его в партер, а нож поставил точку. Смена вектора. Две спины, порывавшиеся к выходу, и один бок, с которого пытались сбить пламя пузырившиеся руки. Крик и хрип. Три пули нашли последнее пристанище. Смена вектора. Один глазастенький, ранее изучавший контейнеры, меня таки углядел и своим распластался в прыжке. Решил принести мне топор, не донес. Выдирая нож из вспоротого горла, я прикинул диспозицию. Норма. Восходники сообразили, что в задымленном зале, полном боли и смерти, лучше не находиться и дружно ломанулись на выход. Аксуха рявкнул, отработав по бегущим. Пятеро ушли. Я проскользнул к выходу, коротко огляделся. У кострища еще подрагивали тела, а под рукой, среди камней, торчала рукоять оброненного топора. Оставалось совместить. Со стороны выхода прозвучало два выстрела шмалобоя. Следом хрипло заорали. «Надо, пожалуй, взглянуть». Я не спеша подобрался к эскалатору. Вверху лишь сумрак и легкие отсветы. Поднявшись, взял на прицел изгиб коридора. Тихо потрескивало пламя. Два шага, останов, еще шажок. До лестницы метра три, на нижней ступени из-за угла высовывается скрюченная женская кисть. «Спускайтесь!» — крикнул. Первым объяснимо выпрыгнула крыса. Арбалет не опустила, бегло оценила обстановку. «Зачет!» — при виде меня, слегка подкопченного, мелкая широко улыбнулась. Они вообще ни хрена не видели, прыгали и орали. Я даже малюту не порадовала. «Командир!» — кивнул замес по прибытии. «Никто не ушел!» «Шест!» — я присмотрелся к тощему, неловко державшему правую руку. «Повезло, да, да по касательной, зараза», — буркнул боец. «Грызуна вон прикрывал, типа того». «Ага», — крыса жадно присматривалась к проходу. «Ее мечты уже внизу, обшаривают закрома станции. Смысла тянуть нет, согласен. Собираем полезное, и трупы наверху не забудьте». Дружно потопали вниз. Пока команда, рассредоточившись по залу, предавалась мародерству, я отошел к забаррикадированному тоннелю. Трупы, что углядело издали, принадлежали сухостою, только вот выглядели подземные упыри гораздо колоритнее, темная кожа, удлиненные конечности. Общей вытянутостью тела напоминали перекрученный черный шланг, и не клочка одежды.